Глава шестая. Через несколько дней я снова стояла перед вороном, и самое смешное — опять ночью. Я изучила все документы, которые вы мне любезно предоставили, и составила свой вариант договора. Надеюсь, вы не откажетесь его обсудить. Взгляд мастера неторопливо прошелся по моей фигуре сверху вниз, снизу вверх, остановился на лице, и мужчина чуть заметно поморщился. Ну да, сама знаю, что выгляжу не лучшим образом. Бледная, осунувшаяся, нос заострился, под глазами темные круги, губы искусаны, даже волосы и те потускнели. «И как? Оно стоило того, чтобы так издеваться над собой?» — скептически скривился ворон. «Стоило», — подтвердила, не колеблясь. «Зато теперь я знаю, что в итоге хочу получить и что для этого нужно делать. Внешний вид — ерунда, полноценный сон, отдых, и все восстановится. А вот свободу, если я ее потеряю, вернуть гораздо труднее, порой вообще невозможно». «Даже так? Ну-ну. И как же ты собираешься обойти наши традиции? Женщина не зря создана слабой и беззащитной. Ее предназначение — повиноваться и угождать своему мужчине. Зачем спорить с богами и с законами?» Ворон многозначительно замолчал. «Мне давали возможность еще раз задуматься, не идти против высших сил, смириться, покориться». Какие знакомые слова. Слабость, беззащитность, повиновение — все это я уже слышала и не раз. Сначала от отца, потом от Егора, в более мягком варианте, разумеется, но все же. «Или ты решила превратиться в мужчину?» — насмешливо продолжил собеседник. «Не скрою, была такая мысль», — кивнула. Но крыс объяснил, что у метаморфов тоже имеются свои ограничения, и долго держать мужскую личину я не сумею. Она просто съест меня, вытянет все силы и, в конце концов, в самый неожиданный момент вызовет спонтанную обратную трансформацию. Так что, к сожалению, это не вариант». «Тогда чего же ты хочешь?» «Стать вдовой». «Что?» — поперхнулся воздухом ворон. «Не настоящий, разумеется», — успокоила я его, — «только по документам. Вдовы — единственные женщины на Атросе, которые имеют хоть какую-то независимость. Они принадлежат ближайшим родственникам мужа и сыновьям. А если у них нет детей и не осталось родственников?» «Не слышал о таком». «Но это же возможно», — не сдавалась я. «Теоретически. Что тогда?» В воздухе повисла пауза. «Выживают как могут», — буркнул наконец мастер. «Плохо и недолго». «Согласна. Одинокая женщина — лакомая, легкодоступная добыча для многих, поэтому ничего не поделаешь, пусть у меня будет родственник мужского пола. По документам. Очень старый и очень дальний». Я выдохнула, и пока ворон не опомнился, быстро озвучила свою идею. «Я согласна заключить с вами договор найма. На определенный срок. С правом продления по согласию сторон. Вы учите меня, я работаю на вас. С некоторыми оговорками их мы тоже обсудим. После того, как я отработаю затраченные на мое устройство и обучение деньги, вы начнете выделять мне определенный процент с прибыли. У меня уже есть несколько мыслей, как заработать, так что в накладе ни один из нас не останется. Дальше. Когда я научусь скрывать свой основной дар, прятаться от инквизиторов и буду готова, вы изготовите мне документы на имя вдовы и от лица ее дальнего родственника-опекуна, дадите разрешение посещать женскую магическую школу. Я знаю, что это дорого, и за обучение заплачу из собственных средств, не беспокойтесь». «Вот уж об этом я точно не беспокоюсь. И на кого ты собралась учиться? На метаморфа?» — скептически хмыкнул ворон. «С радостью бы, но, увы, это невозможно», — развела я руками. «Поэтому остается лекарь, вернее, знахарка. Крыс сказал, что у меня есть целительский дар. Слабый, но его хватит, чтобы окончить школу и самой зарабатывать на жизнь. Где-нибудь подальше от столицы, в провинции, там всегда не хватает магов. Вдовы, получившие магическое образование, имеют право заниматься целительской практикой, с позволения мужчин, конечно. Вот вы, как добрый дядюшка, и дадите мне такое разрешение. Ну, что скажете?» Затаила дыхание в ожидании ответа. А ворон, как назло, мешкал, тянул, не соглашался и не отказывал, обдумывая что-то свое. И я ждала. не отводила взгляда, стараясь ни звуком, ни жестом не выдать напряжения того, что устала, измотана и держусь фактически из последних сил. «А почему бы тебе не выйти замуж? На самом деле», — произнес наконец мастер. Требовательно вскинул руку, останавливая мои возражения. «Поверь, все не так страшно, как ты себе напридумывала. Можно же найти вполне здравомыслящего, сдержанного мужчину. Он позаботится о тебе, решит любые проблемы, защитит от неприятностей, даст разрешение учиться и даже работать. Проблем при венчании у тебя не будет. Ты ведь девственница, я не ошибся?» Я молча склонила голову, подтверждая. «Вот и хорошо». Ворон заметно расслабился, словно мой ответ был для него почему-то важен. «Тогда никаких препятствий точно нет. Арку невинности ты пройдешь. Нельзя жить с человеком и не выдать, что владеешь запретным даром. Рано или поздно он обо всем узнает». «Да, поэтому нужно выбирать из тех, кому известно, что ты метаморф». Мастер снова подобрался, и глаза его как-то странно сверкнули. «Из тех, кому известно? На сегодняшний день таких трое. Лис еще мальчишка, крыс уже старик, да и не очень-то он похож на того, кто горит желанием заботиться о непонятной иномерянке, решать ее проблемы и защищать от постоянно возникающих неприятностей. Хотя уточнить все-таки не мешает». «Это вы на своего мага намекаете?» «Крыс женат, спокойно, слишком спокойно», — ответил ворон. «Выходит, о себе говорил, в чем я, собственно, и не сомневалась. Нет, на свой счет я не обольщалась. Вряд ли местный криминальный авторитет пожалел чужачку, проникся ее бедами, очаровался и полюбил с первого взгляда настолько, чтобы тут же предложить руку, сердце и дополнительным бонусом все материальные ценности. Скорее, им руководил холодный трезвый расчет, абсолютно корыстный и выверенный. Заполучить ценного метаморфа в вечное, безраздельное, бесплатное пользование. Ну и бабу в койку, когда настроение такое появится. Спасибо за щедрое предложение. Надеюсь, мне удалось сдержаться, и ворон не уловил сарказма в тоне. Все-таки лишний раз дразнить здешнего владыку не стоит. Но я, пожалуй, откажусь. Мне не нравится, что при венчании жених получает полную власть над будущей женой. Это не просто вдовье опекунство, а право собственности, как на вещь, и отменить его невозможно. Предпочитаю быть партнером, а не вещью, поэтому, боюсь, выйти замуж в вашем мире мне вообще не грозит. Никогда». Ворон прищурился. Нехорошо так. В темных глазах вспыхнуло мрачное злое пламя, а ноздри крупного с хищной горбинкой носа чуть заметно затрепетали, выдавая гнев хозяина. Он сжал кулаки и подался ко мне. В памяти вихрем пронеслись воспоминания о том, как его пальцы обхватывают мою шею. Сжимаются. Во рту мгновенно пересохло, и я невольно попятилась. Но мастер удивил. Резко выдохнул, разжимая кулаки, передернул плечами и с насмешливой улыбкой произнес: «Значит, все-таки желаешь стать равной? Без скидок и снисхождений? И готова принять все последствия своего решения? Уверена, что выдержишь? Но если так, показывай свои бумажки. Посмотрим, что за договор ты там сочинила, партнер». Если кто-то считает, что на этом все закончилось, то он жестоко ошибается. На самом деле все только начиналось. Конечно, ворон не принял мой вариант договора. И второй, и третий, и десятый. Он оспаривал не просто пункт за пунктом, каждую цифру, фразу, а порой и слово. Предлагал собственные, очень двусмысленные формулировки, хитрил, намекал на грядущие тяготы, шантажировал, пугал, пытаясь дожать и заставить согласиться на свои условия. Правда, к чести мастера, надо признать, ни разу откровенно не солгал и не угрожал расправой. На его стороне был огромный опыт, понимание местных реалий и неизменный крыс в советчиках и консультантах. А на моей лишь отрывочные сведения об Атросе, его законах, здравый смысл, 20 с небольшим лет, знания, принесенные с земли, и жажда жизни. Долгой, счастливой и независимой, по возможности. Разумеется, я блефовала, а как без этого? Кое в чем пришлось уступить, о чем-то я не успела прочитать и попросту не догадывалась, чего-то не учла по незнанию и от банальной усталости. На чем-то ворон настаивал категорически и отступать не пожелал. Ночь была долгой и беспокойной, и далась мне невероятно трудно, но мы все-таки заключили этот чертов договор. За окном занимался рассвет, когда мы, наконец, поставили свои подписи, и крыс произнес нужное заклинание, скрепляя их магической печатью. Полупрозрачная огненная змея, блеснув кроваво-красными глазами, материализовалась в воздухе, опустилась на документ, свернулась в кольцо и затихла. С этой минуты ни один из нас под страхом смерти не смог бы нарушить ни одну букву соглашения. Крыс и лис, единственные, кто еще знал правду обо мне, были связаны с вороном клятвой верности и практически подписались под договором вместе с мастером. Вот и все. Наступал новый период моей жизни, и насколько он окажется удачным, во многом зависело именно от меня, моих поступков и решений. Я пообещала себе, что обязательно еще раз подумаю обо всем. Завтра, когда отосплюсь и хоть немного приведу мысли и чувства в порядок. Не помню, как оказалась в своей комнате, добралась до кровати, разделась. Похоже, я отключилась раньше, чем легла, почти на лету. Весь следующий день я отсыпалась, лишь иногда выплывала из забытья, с трудом соображала, где нахожусь, и снова погружалась в мешанину путанных тревожных видений. А потом мне приснился сон. Яркий, последовательный и реальный до жути. Мой первый кошмар с участием синеглазого инквизитора. Я пряталась в каком-то огромном гулком ангаре, удивительно похожем на заброшенный завод из очередного земного ужастика, а светлейший меня искал. Методично разбирал завалы, перепрыгивал через проломы в полу, ловко обходил кирпичи и груды хлама, не глядя откидывал прочь посторонние предметы и целеустремленно шел вперед. Шел, шел, прямо к тому месту, где притаилась я, тихая, как загнанная мышь, и такая же испуганная. Казалось, ему прекрасно известно, где я скрываюсь. Более того, он четко видит меня, несмотря на все препятствия. И я знала, он непременно дойдет, это дело времени. Обнаружит мое последнее убежище, коснется меня, и тогда случится страшное. Проснулась, как от толчка. Подскочила, озираясь. За окном вечерело. В комнате было тихо и пусто, и на меня вдруг накатило понимание того, что со мной произошло, а вместе с ним и запоздалая истерика. Чужой мир, в котором меня никто не ждал и из которого нет пути назад. Инквизитор, ворон, запретная магия, договор с криминальным боссом. Картинки мелькали в голове, как в безумном калейдоскопе. Господи, да меня уже 100 раз могли убить! Чуть не взвыла от отчаяния. Со мной так всегда бывало. В трудных ситуациях я собирала волю в кулак и думала только об одном — добиться цели, выдержать, победить. Оторопь, ужас, смятение приходили потом, стоило лишь немного отпустить контроль и расслабиться. Я сидела, обхватив колени руками, трясясь, как в ознобе, и время от времени стуча зубами. Такое застал меня заглянувший в комнату лис. Всмотрелся в мое лицо, нахмурился и вышел, чтобы вернуться 5 минут с какой-то темной склянкой. «На вот, выпей!» — сунул он мне в руку свою добычу. «Крыс сказал, тебе сейчас нужно, только залпом, до дна!» Подождал, пока флакон опустеет, потоптался, неуклюже потрепал меня по руке и опустился рядом. Ему явно хотелось поддержать меня, утешить, но, похоже, он не представлял, как это сделать, поэтому просто сидел и ждал. Даже позволил мне обнять себя и уткнуться мокрым лицом в плечо. Дрогнул, правда, но героически вытерпел. И потом, когда лекарство подействовало, снова уложил и заботливо укрыл одеялом. В тот миг я мысленно поклялась, что сделаю все, чтобы помочь не только себе, но и лису. Помнила, с какой тоской он говорил о договоре ученичества. Не знаю, что подействовало. Чудо-снадобье крысы, молчаливая поддержка лиса, или мне просто надо было сорваться и немного выпустить пар, но на следующее утро я проснулась вполне себе бодрой и деятельной. От ночной истерики осталась лишь сосущая тоска по дому, Яне, друзьям, привычной жизни, к которой больше нет возврата. и я постаралась сразу же загрузить себя по максимуму, чтобы для воспоминаний и сожалений оставалось как можно меньше места. Дни текли, незаметно складываясь в недели и месяцы. Я привыкала, обживалась, училась и постепенно готовилась работать. О моем истинном происхождении и даре по-прежнему знали только трое. Для остального мира и окружения мастера я стала внезапно осиротевшей дочерью его старого друга, о которой он еще при жизни приятеля обещал позаботиться. Не знаю, был ли у ворона друг и как выглядела его дочь, но по совету крысы, который полностью совпадал с моим собственным желанием, я видоизменила себя до полной неприметности и невзрачности. Нет, чужую личину я не надевала, как оказалось, ее бесконечно долго не удержишь. А вот уменьшить глаза и сделать их более блеклыми, губы сузить, а нос и щеки наоборот расширить, для метаморфа сложности не представляло. Несколько легких штрихов, и внешность разительно изменилась. Прибавить к этому угловатую фигуру, тусклые поредевшие волосы и прежнюю Веронику Ветрову не узнали бы самые близкие друзья. Имя мне оставили мое, земное, лишь немного преобразив его в соответствии с местным вариантом. На руку надели имитацию браслета принадлежности и поселили новую воспитанницу мастера Ронику Верт во флигеле, рядом с его же доверенным учеником Лисом. Что думало обо мне окружение ворона, неизвестно, но лишних вопросов никто не задавал. Неуместное любопытство каралось здесь сразу и по всей строгости бандитского закона. Вообще дисциплина среди людей мастера царила почти образцовая. Правил босс жестко, но справедливо. Подчиненные его ценили, и не только они. Моему новому работодателю даже с городской верхушкой удалось договориться. По крайней мере, в его владения защитники правопорядка заглядывали очень редко, предпочитая спорные вопросы решать с ним лично и на нейтральной территории. В общем, слияние власти и криминала на Атросе практиковалось так же, как и на Земле. Инквизиторы, единственные, кого невозможно было подкупить, такой мелочью, как уголовники, на мое счастье, не занимались. Их интересовали лишь магические преступления, угрожающие общему мировому порядку. Но первый месяц я все равно дальше двора никуда не выходила, на всякий случай, чтобы ненароком не наткнуться на одного из светлейших. Официально для посторонних Роника имела слабые способности к целительству и со временем должна была поступить в магическую школу, чтобы потом работать на опекуна. Крыс преподавал мне основы лекарского искусства, а также историю, географию, основы религии, в общем, все то, что знал сам. А знал он немало, да и вообще оказался не таким плохим, как мне представлялось с самого начала. Желчный, ироничный, недоверчивый, упрямый, при ближайшем знакомстве старик открылся с более приятных сторон. Мы постепенно нашли общий язык, полюбили неспешно беседовать долгими осенними, а потом и зимними вечерами, и даже начали испытывать друг к другу нечто вроде уважения. Крысу нравились мои решительность, настойчивость и неуемная земная жажда знаний, а я ценила мага за профессионализм и выдержку в любой ситуации. Остальным наукам, этикету, танцам, пению и многому другому, нас с Лисом учили супруги Сирен, обедневшие дворяне, тесно связанные с криминальными кругами. Ученики мастера должны были уметь ориентироваться в любой обстановке и вписаться в любую среду. Боевые искусства я осваивала под руководством самого ворона. Многого, конечно, не достигла, но кое-какие приемы отработала, стала более ловкой, гибкой, подвижной и ножом худо-бедно владеть научилась. А вот основной дар пришлось развивать самой, интуитивно и по нескольким ветхим рукописям, чудом сохранившимся в библиотеке мастера. О метаморфах, или иначе перевертышах, никто ничего толком не знал, как оттачивать их способности тем более. По скупым сведениям, почерпнутым мной из книг и бесед с крысом, все метаморфы были или иномирянами, или их потомками. И именно они много веков назад устроили заговор и развязали большую войну, едва не уничтожившую этот мир. Гибли люди, исчезали королевские династии и целые страны. Атрас тогда выжил только благодаря дракхам. Они же и стали инквизиторами, главными магическими надсмотрщиками, охотниками на чужаков и перевертышей. и с тех пор преследовали их и методично истребляли, чтобы предотвратить повторение глобальной катастрофы. Инквизиторы сразу определяют, когда и где открылся межмировой портал, а еще они чувствуют вашу магию. Стоит метаморфу один раз воспользоваться своим даром, считай, он уже попался, — объяснял крыс, лениво потягивая пахучий травяной отвар из глиняной кружки. — А ты сумела скинуть поисковую петлю и отгородиться от ищеек. Так что ты особенная девочка. Может, последний на атросе метаморф. Такой сильный и удачливый точно. Понимаешь? Да, теперь я понимала. И уникальность свою, и почему ворон так за меня ухватился, позволил возражать и даже принял мои условия. От сотрудничества со мной он в любом случае получал намного больше, чем от моей смерти. Я легко копировала внешность не только женщин, но и мужчин, что само по себе уже редкость, и достаточно долго держала личину. А еще умела закрываться от магии инквизиторов, да и вообще плохо поддавалась чужим чарам. — На самом деле это две грани одного целого, девочка, — качал головой старый маг. — Твой дар нечувствителен к посторонней магии, именно поэтому он так ловко прячется. Вот скажи, что ты испытываешь к лису? — Он мой друг. — И ты сразу же стала доверять ему? — Нет, конечно. Со временем, когда познакомилась ближе, хотя он очень помог мне тогда, в первый день, но истинных его мотивов я не знала, всякие мысли приходили в голову. — Вот и я о том же. У лиса сильнейший дар обаяния. Ему вообще отказать сложно, и вредить совсем не хочется. Помнишь, как вы с ним встретились? Его тогда пара недоумков подкараулила, у них с мальчишкой давние счеты. Так вот, чтобы его поймать, они с ног до головы обвешались амулетами. Но даже тогда их хватило лишь на то, чтобы связать и бросить лиса на складе. Хотя явно ведь кости переломать собирались, рука не поднялась. Пожалуй, только инквизы на его магию не реагируют, но у них все не как у людей. Строго говоря, они вообще не люди. Крыс скрипуче хохотнул. Мастер его поэтому и взял в личные ученики за незаурядный и очень полезный талант. Ну, а мальчишке все равно выбирать не приходилось. Денег на учебу у него отродясь не водилось, а дар его, хоть и не совсем запретный, как твой, но тоже весьма нежелательный и подозрительный. Власти таких магов не жалуют, и способности их стараются не развивать, особенно если носитель не аристократ, а простолюдин. Но разговор сейчас не об этом. Ты должна была сразу проникнуться к нему безграничным доверием, а испытала всего лишь симпатию и благодарность за спасение. Твоя магия, еще совсем юная, только-только проснувшаяся, уже тогда тебя охраняла. Так что занимайся, девочка. Чем быстрее ты научишься отражать поисковые чары и держать защиту постоянно, тем лучше для тебя же. И я училась, училась, училась. Как могла, развивала дар, умение закрываться от чужой магии и прятать свою. Через месяц я в сопровождении ворона впервые покинула гнездо, и с этого дня прогулки по городу и его окрестностям стали регулярными. А еще через несколько недель я в мужской личине медленно продефилировала мимо главной резиденции инквизиторов. Шла и с замиранием сердца косилась на монументальное серое здание, напоминавшее то ли храм, то ли музей моего родного мира. Страшась увидеть высокую широкоплечую фигуру с туманным плащом за спиной. Лис ждал за углом в повозке, готовый рвануть ко мне по первому зову, но его помощь не потребовалась. Никто из ищеек меня не почувствовал, и знакомого инквизитора я тоже не встретила. Впрочем, мастер еще раньше сказал, что Синеглазого никогда прежде не видел и имени его не знает. Судя по всему, он вообще не из нашего города. Прибыл на время по делам и давно уже уехал. Вскоре после этого я начала работать. К тому времени ворон по цепочке посредников, связанных с ним клятвой о неразглашении, подыскал мне первых клиентов. Мы заранее условились, что каждое дело будем обговаривать отдельно, и я вправе отказаться от любого. Много раз так и получалось. Задания, связанные с убийствами и тяжкими преступлениями, отметали сразу, но и без этого работы хватало. Тайна моего существования охранялась предельно строго. Мы соблюдали максимальную осторожность и брали только очень выгодные штучные заказы. В любом случае, услуги единственного в своем роде метаморфа стоили невероятно дорого, и вскоре я сполна расплатилась с вороном, а затем начала копить деньги на учебу. Сначала люди мастера собирали слухи, сплетни, через слуг разведывали обстановку и находили клиента. Брали с него клятву о неразглашении, и только потом ворон встречался с заказчиком и сообщал подробности и способ решения проблемы. Бывшие наниматели могли рекомендовать новых, но тоже на условиях анонимности и с соответствующей клятвой. Я общалась с клиентами непосредственно перед заключением договора и всегда под личиной. Знакомилась, присматривалась, считывала и запоминала нужный облик. А потом, если меня все устраивало, приступала к заданию. Получить наследство за дальнего родственника, подписать договор вместо сгинувшего в чужих краях партнера, продать имущество, составить завещание от имени неожиданно скончавшегося в деревне одинокого дядюшки. Чаще всего приходилось играть роль мужчины. Девушек я изображала в основном, когда работала профессиональной девственницей. И это была моя и только моя идея. Я знала, отыщется немало желающих обойти арку невинности. Но и жуткие законы Атреса заодно. Ворон сначала скривился, потом долго смеялся, но я оказалась права. Среди аристократов и богатых купцов очень быстро нашлись отцы, которые из жалости или корысти не поскупились прикрыть грех своих дочерей, и золото потекло к нам рекой. Если бы могла, занималась бы только делами невест. Спасать девушек мне нравилось гораздо больше, чем участвовать в хитрых криминальных комбинациях, порой очень сомнительных и грязных. Но у ворона имелось на этот счет собственное мнение. Для хозяина гнезда важны были не только деньги, но и растущее с каждым днем влияние среди богатых, знатных, очень полезных для него людей. А полностью отказаться от его заказов, сосредоточившись только на моих, не давал подписанный нами договор. Мастеру удалось таки вставить туда несколько крайне неудобных для меня пунктов. И я стискивала зубы, напоминая себе, что время идет, и каждый новый день и очередной заработанный золотой приближают мою мечту о магической школе, о независимости. Правда, перед учебой придется уладить еще несколько неизбежных формальностей, но я не сомневалась, придет срок, и все вопросы решатся. Я давно обошла и исследовала улочки и переулки Жеха, своего родного города. Прекрасно ориентировалась в Дейме, столице королевства Ксарис, в котором жила. Успела побывать в других городах и странах. Освоилась, привыкла к новой жизни, насколько это возможно, и все реже вспоминала дом, землю. Уже не так остро и отчаянно тосковала по Яне. Но синеглазый инквизитор с завидной регулярностью приходил в мои сны и искал. Настойчиво искал меня в ночных кошмарах. А я все убегала, убегала, но так и не могла окончательно убежать. Я ни с кем не делилась своей тайной, даже с Лисом, а инквизиторов по-прежнему старалась обходить стороной и никогда не брала заказы, хоть как-то связанные с ними или с драхами, что, впрочем, одно и то же. Все шло хорошо, пока однажды ворон не уговорил меня заняться делом графа Ярвуда. И ведь как чувствовала, что не стоит соглашаться, долго отказывалась. Но год подходил к концу, а вместе с ним заканчивалось действие нашего соглашения о найме, и мне пока не хотелось заключать новое, еще теснее связывать свою жизнь с теневиками. Я собиралась учиться, стать магом, а еще надеялась выкупить Лиса. В его договоре с мастером имелся такой пункт. Для этого необходимы были дополнительные деньги или несколько особо удачных дел, которые дали бы мне недостающую сумму. А мастер продолжал уламывать, убеждать. Граф все увеличивал и увеличивал, удваивал, утраивал сумму вознаграждения. И я, наконец, не выдержала. Дрогнула. Согласилась.